Отель оказался таким, каким он его себе представлял. Рядом со входом тускло освещенный бар. Заржавевший орнамент из кованого металла давно следовало покрасить, а украшенный мозаикой пол и двойные стеклянные двери нуждались в самой обыкновенной горячей воде и мыле. Когда Кейт стал расплачиваться с водителем, Мими положила ему руку на локоть. «Спасибо, огромное спасибо за все, но вы не должны входить со мной. В конце концов, прошел целый год, и я предпочитаю встретиться с Джимом без свидетелей». Он протянул водителю $5 и дождался сдачи. «Ой-ля-ля!» Мими пришла в замешательство. «Ой-ля-ля!» Он положил сдачу в карман, затем сунул руку Мими себе под локоть. «Это значит, ничего не поделаешь. А как же мои деньги?» «Деньги?» «Да, за горючее, которое я потратил, чтобы доставить вас сюда. За одежду». «Ах, да!» Она вздернула подбородок. «Джим с радостью расплатится с вами». Кейт крепче прижал ее руку. «Возможно, но как бы там ни было, мы идем вместе». Мими гневно посмотрела на него, но промолчала. Вестибюль соответствовал наружному виду отеля. С полдесятка искусственных пальм торчали в катках с песком, а вот стулья, обитые кожей, были новыми. Очевидно, прежние пришли в такое состояние, что их вынуждены были заменить. Даже запах у отеля был характерный для подобных заведений. Молодой портье оказался бойким и речистым. Он посмотрел на белую капитанскую фуражку Кейда, на белую рубашку, на которой брызги воды оставили пятна, на его брюки, потом перевел взгляд на высокую грудь Мими. «Слушаю вас, капитан. Комнату с ванной, я полагаю, скажем, примерно за $8». Мими покраснела. «Нет, нам не требуется комната. Я разыскиваю своего мужа». Глаза портье погасли. «Ах, так?» «Мистер Джим Моран, он приехал сюда из Бэй-Перриша». «О, да», — сказал он, — «мистер Джеймс Моран». Она ухватилась дрожащими пальцами за стойку. «Будьте любезны, позвоните ему в номер и сообщите, что внизу его ждет Мими». Тот слегка удивился. «Боюсь, что это невозможно, мисс». Она взглянула на телефон на стойке. «Почему?» «Потому что мистер Моран больше не живет здесь. Он уехал из отеля более 2 недель назад». Она ахнула. «Он переехал в другой, здесь, в Новом Орлеане?» «Этого я не могу знать, мисс. Мистер Моран не посвятил меня в свои планы. В конце концов, я всего лишь дежурный портье». Мими опустила на стойку свои маленькие кулачки. «Но вы должны знать, где он. Я приехала сюда из Каракаса». На портье это не произвело никакого впечатления. «Послушайте, мисс, даже если бы вы приехали из Сент-Луиса, это мало что может изменить. Мне неизвестно, где находится мистер Моран. Я говорю правду. Он уехал немногим более 2 недель назад и не оставил адреса на случай, если на его имя придет корреспонденция». Портье ткнул пальцем в набитую конвертами сетку для писем на доске с номерами. «Если вам удастся разыскать вашего мужа, передайте ему, чтобы он зашел сюда и забрал всю эту кипу писем. Я буду вам бесконечно признателен». Кей оперся локтем о стойку. «А блондинка из соседнего номера, она тоже выехала?» Утратив бдительность, портье спросил. «Вы имеете в виду миссис Кейн?» «Да, она вместе с Мараном». Портье похватился, что сказал лишнее, и замолчал. Мими перенесла свой гнев на Кейда. «Вы знали! Вы все время знали, что Джим с другой женщиной. Кто такая эта миссис Кейн?» Он с трудом произнес. «Моя жена, то есть моя бывшая жена».